Там же, в кабаке, встретил пьяненького пономаря от Варвары Великомученицы с прищуренными глазами, раздвоенным носом, торчащей косицей. Он и уговорил тогда Андрея искать райской тишины, идти на львиное терзание плоти к старцу Нектарию. «Чудаки», — прошептал Андрей, — «плоть терзать». «А плоть, ах, бывает хороша!» Еще скользнуло в памяти. Тихий вечер на селе, на палихе, стоит золотая пыль, мычат коровы, заворачивая к своим дворам. Мать, тощая, с мужичьими плечами, идет к воротам, а их давно бы надо чинить, и двор худой, заброшенный. Андрей и братья, все погодки сидят на перевернутой телеге без колес. Ждут, терпят, с эдакой мамкой потерпишь». Она приотворяет покосившиеся ворота. Шаркая широкими боками о половинке ворот мыча, коротко, добро входит буренка. Кормилица. У матери лицо темное, злое, скорбное. У буренки морда теплая, лоб кудрявый, нос влажный, глаза большие, лиловые. Буренка-то уж не обидит. Дыхнула в сторону мальчишек и пошла к колодцу пить. И тут же у колодца мать, присев на скамеечку, стала ее доить. Ширк-ширк, ширк-ширк, льется Буренкино молоко в подойник. Мальчишки сидят на телеге, терпят. Мать приносит крынки и широкой струей разливает в них из подойника. «Ну идите!» — нелюбезно говорит она. Первым пьет парное молоко Андрюшка. «Покуда можно только терпеть животом, братья смотрят, как он пьет. Младший даже вздохнул коротко, потому что ему пить последнему». «Дорожный человек! Эй, вылезай из телеги!» Андрей очнулся. Перед ним стоял с сердитым лицом паренек, камердинер. «Гаврила Иванович зовет в баню попариться». «Да ты тут разуйся, брось под телегу и кафтан и шапку». «У нас никак в боярских домах, к нам в рубище не пускают». Ублаготворенные после бани с полотенцами на шее Гаврила и Андрей сели ужинать. Агаповна отослала мажордома в каморку, чтобы не стеснял. Пухлые белые руки ее так и летали по столу, накладывая на тарелки, что повкуснее, наливая венецианские рюмки, вынутые для такого дорогого случая, заветные наливки и настойки. Когда разгорелись свечи, Гаврила заметил в углу на стуле стоявшую раму, занавешенную холстом. Агаповна сокрушенно подперла щеку. «Уж не знаю, как при чужом-то человеке и показать тебе это». «Из Голландии Санюшка, сестрица твоя, прислала. Как раз к Иванову дню. Иван Артемич, голубчик, то на стену это повесит, то закручинится, снимет, прикроет полотном. При посылке она отписала: «Папенька, не смущайтесь ради бога, вешайте мою парсуну смело в столовой палате. В Европе и не то вешают, не будьте варваром». Гаврила вылез из-за стола, взял свечу и сдернул холст с того, что стояло в углу на стуле. Голиков привстал. У него даже дыхание перехватило. Это был портрет боярыни Волковой, несказанной красоты и несказанного соблазна. «Ну-ну», — только и сказал Гаврила, озаряя его свечой. Живописец изобразил Александру Ивановну посреди утреннего моря, на волне, на спине дельфина. Лежала она, в чем мать родила, только прикрывалась ручкой с жемчужными ноготками, в другой руке держала чашу, полную винограда. На краю ее два голубя клевали этот виноград. Над ее головой, справа и слева, в воздухе, два перекинутых ногами вверх, толстых младенца надув щеки трубили в раковины. Юное лицо Александры Ивановны с водянистыми глазами усмехалось приподнятыми уголками рта весьма лукаво. «Ай да Санька!» — сказал Гаврила, тоже немало удивленный. «Это ведь к ней, Андрюшка, тебя пошлем в Голландию. Ну смотри, как бы тебя там бес не попутал, Венус! Чистая Венус. Вот и знатно, что из-за нее кавалеры на шпагах дерутся, и есть убитые.